Глава вторая. Мир Хелвет, город Колтер, подземелье гильдии хранителей. 3,5 часа спустя. «Лекс, как ты себя чувствуешь?» Это было первое, что я услышал, когда очнулся. «Вроде нормально. А что?» Не обнаружив в своем состоянии ничего необычного, уточнил я у Пандоры. «Восстановление длилось несколько дольше, чем предполагалось на основе теоретических выкладок», — сообщила мне помощница. «Насколько дольше?» — сразу же насторожился я. «Суммарно на отработку 2 лечебных модулей потребовалось 9 часов», — ответила мне Пандора. После чего, поняв мой интерес к произошедшему, уже без каких-либо вопросов продолжила. «В процессе восстановления был выявлен побочный эффект». Лечебные плетения отработали несколько необычным образом. С полным исцелением никаких особых отклонений, кроме увеличения на 20% длительности его отработки, в работе обнаружено не было. Но вот абсолютное исцеление воздействовало на тебя несколько странным или даже неожиданным образом. Такого эффекта наблюдаться не должно было, но, тем не менее, он зафиксирован». «Да о чем ты?» Я постарался вновь проанализировать свое состояние. Но, как и прежде, ничего необычного не заметил, кроме того, что действительно чувствую себя вполне сносно, особенно на фоне случившегося со мной ранее. Никакой слабости, усталости, болевых ощущений. Даже есть особо не хотелось, что было не менее удивительно. Только пить. Но все это поправимо. Запасы у меня были с собой в рюкзаке. Я мог ими воспользоваться чуть позже. Между тем моя помощница пояснила. «После активации плетения абсолютного излечения у тебя прошло значительное уплотнение и при этом усложнение построения всех 3 компонент структурной составляющей твоей сущности, энергетического и информационного полей. Но что еще более странно, аналогичному воздействию подверглась и твоя метрическая матрица. Как следствие, это затронуло и твое физическое тело. Ты стал еще сильнее, быстрее. У тебя произошло изменение структуры костного скелета и мышечных волокон. Кожный покров также приобрел большую плотность и стал более прочным, чем ранее. Значительно возросла скорость реакции. И тут разговор идет не о каких-то процентах, а о десятках раз. Что странно, работа сознания и мысленная активность так сильно затронуты не были. Увеличена лишь скорость передачи нервных импульсов. Если вкратце, то это все. «И что все это значит?» — несколько удивленно пробормотал я. Пандора на некоторое время задумалась, анализируя полученные данные, после чего выдала достаточно развернутый ответ. «Есть предположение, что изменения были внесены еще во время сражения со Стирателем. Произошло это, как я думаю, под воздействием того огромнейшего энергетического потока, что был получен от твоего противника — и должен был перейти в энергетическое ядро. Но это не выполнено из-за деактивированного канала подключения к нему. Как результат, ты для сохранения целостности своего энергетического каркаса перенаправил доступную тебе энергию в другое русло, а именно подключил многочисленные внутренние каналы к своей метрической матрице и далее уже выполнил самостоятельное внедрение, закрепление и адаптацию части присущих именно структуре стирателя черт и модулей. Возможно, также параллельно с этим произошли некие спонтанные мутации или изменения, возникшие и закрепленные из-за организованного канала концентрированного объема, поступающей в структуру метрической матрицы энергии. И как результат, за процесс восстановления твоего состояния на текущий момент отвечает именно метрическая матрица, которая оказалась значительно измененной и преобразованной. И это ее текущее состояние с зафиксированными конечными параметрами является единственно верным и правильным для любого лечебного модуля. Модуль полного исцеления для своей работы ориентируется лишь на энергетическое поле объекта. Тут мы наблюдаем лишь его еще большее уплотнение, что привело к чуть большему времени отработки модуля. Тогда как именно абсолютное исцеление, о доскональной работе которого у меня очень мало информации, по-видимому, напрямую воздействует с параметрами метрической матрицы. И как итог, в результате активации этого лечебного модуля было выполнено восстановление и приведение всех твоих структур и физического тела до оптимальных, но теперь уже значительно измененных параметров метрической матрицы. «Хм», — протянул я. «Вполне возможно и такое». И я сам на пару мгновений задумался, после чего уточнил. «Да, почему ты решила, что это именно я произвел перенаправление потока энергии?» Ответ оказался до невозможного простым. «Я этого не делала, только и передала мне Пандора». «Хм, логично», — пробормотал я. «Только вот и я сам не помнил, чтобы производил подобные действия. Хотя, конечно, в суматохе боя я мог этого не заметить, но...» «Вот именно, это самое «но». И ответа на этот вопрос, похоже, у меня так и не появится». «Ладно, хватит валяться, надо вставать», — мысленно подопнул я самого себя и открыл глаза. В этот раз никакой боли, пронизывающий мозг. Осторожно стараюсь повернуть голову, пробую приподнять руку. Пошевелил ногами. Все работает, никаких неприятных ощущений в теле. Можно двигаться дальше. А потому я медленно поднимаюсь, сажусь на пол. Почувствовав, как с меня что-то посыпалось вниз, я проследил за странными предметами взглядом. «Да», — протянул я. Вокруг меня все ближайшее пространство на полу плотным ковром устилали кости, в очертаниях которых можно было прекрасно рассмотреть части или даже целые неповрежденные скелеты разнообразных монстров. И тут точно были не только какие-то мелкие или не очень грызуны, но и кое-кто значительно покрупнее. Причем эти кости валялись везде. Ими оказались завалены даже мои ноги, и, как прекрасно дорисовало мое воображение, раньше под ними было полностью погребено все мое тело. Но коль я сейчас сел, то они просто ссыпались с меня на пол. «Теперь нет никаких сомнений, что магический щит мне был необходим», — мысленно пробормотал я. И как раз в этот момент мой взгляд наткнулся на скелет, очень похожий на человеческий. Вернее, он, скорее всего, принадлежал Эллату. Тут были живые, удивился я, но, присмотревшись, понял, что слишком уж пожелтевшим от времени выглядит скелет. «Скелетоны в городе? Что-то о подобном мне Эллаты не рассказывали». Мысленно прокомментировав это свое наблюдение, я стал выбираться из той груды костей, что меня завалило. «Кстати, а где стиратель?» Я быстро оглядываюсь вокруг. Но искать долго не пришлось. Труп монстра лежал рядом со мною. И что странно, никаких посторонних ран на нем, кроме тех, что были нанесены мною, я не заметил. Почему-то, в отличие от меня, местные хищники обошли труп моего противника своим вниманием. «Ладно, и что будем делать дальше?» Сам у себя спросил я, встав на ноги и выбравшись из завала костей. После чего я сделал шаг по направлению к стене. Там, на мой взгляд, окружающего меня мусора было поменьше. При этом, случайно запнувшись о чей-то достаточно крупный череп, я непроизвольно посмотрел вниз, взглядом упершись в свои ноги. Ну что же, я ожидал худшего. Думал, увижу ходячий скелет, обтянутый кожей. Но, к моему огромному удивлению, все обстояло намного лучше. Да, я похудел и скинул примерно килограммов 10, может, 12. Но это, тем не менее, не превратило меня в исхудавшее подобие человека, стоящего на двух ногах-тростинках. Нет, сейчас я больше походил на какого-то высушенного и очень худого человека, перевитого жгутами мышц, которые ясно просматривались сквозь прорехи в изодранной одежде на моем грязном и чем-то заляпанном теле. Приподнял руки, осмотрел их. Та же жесткая темная кожа и плотные, можно сказать, даже сверхплотные пучки мышц. Ну и все та же грязь, покрывавшая их чуть ли не полностью, будто я обмазался ею с ног до головы, не пропустив ни единого участка на своем теле. Поскрябал ногтем. Практически сразу понял, что это засохшая кровь. И, скорее всего, в большинстве своем или моя, или стирателя. После чего ощупал лицо. Осунулась, глаза впали, узкие губы. Кожа такая же жесткая, твердая и слегка шершавая, как и на руках. В общем, и раньше особым красавцем я не был, а сейчас и вообще на подобное можно не претендовать. Но это все равно значительно лучше того, что могло бы быть. Осматривая себя, обратил внимание на одежду. Вернее, на ее практически полное отсутствие. Те ошметки и клочки, что все еще как-то держались на моем теле, не годились даже на обычные тряпки. «Да», — невесело констатировал я проведенную инвентаризацию. «Крысы поработали на славу. Все на выброс, включая обувь». Правда, ощупав спину, я с удивлением понял, что уцелели рюкзак, который даже не пострадал, и перевязь для оружия. Но тут, скорее всего, сыграло несколько факторов. Например, рюкзак магически защищен, да и сам по себе материал, из которого он изготовлен, очень крепок, да еще и находился все время подо мной, так что добраться до него было проблематично. А вот про оружейную сбрую я ничего подобного сказать не могу. Разве что просто крепкий материал, или она не привлекла ничьего внимания. В общем, неважно как, но она тоже уцелела. Все-таки, отойдя чуть ближе к стене коридора, я раскидал кости в стороны, освободив для себя более или менее чистое место. Так, что у меня есть из одежды? Хотя нет, сперва надо поесть. И я быстро проверил свои запасы. С едой, как я и предполагал, никаких проблем не было. У меня оказались ее запасы еще со времен путешествия в Когол. А вот с водой была проблема. Я нашел только одну небольшую фляжку. «И куда я дел воду?» — задумался я. Но потом до меня дошло, что вообще-то воду достаточно просто мы могли раздобыть в походе, и потому особых ее запасов я не делал. «Кто же знал, что она может пригодиться?» — мысленно буркнул я. И больше не став сокрушаться на эту тему, благо хоть какой-то запас ее у меня все же был, дальше уже вытащил из рюкзака несколько кусков мяса, которые не требовали готовки, хлеб и найденную фляжку с водой. После чего принялся за еду. И только сейчас я осознал, насколько все же был голоден. Еда, хоть мясо и было достаточно жестким, а хлеб слегка суховатым, тем не менее исчезла в моем ненасытном желудке в мгновение ока. Я и обычно-то ел немало, когда была такая возможность. Ну а сейчас, после более чем 2 недель голодовки, тем более. А потому я повторил трапезу еще 2 раза и готов был съесть еще столько же, но все же сам остановил себя. Запасы могли понадобиться и в будущем. А вот воду пришлось экономить уже сейчас. Отпил я только 1/4 фляжки, остальное оставив про запас. И как только я мысленно сам себе сказал, что на сегодня с едой закончено, то голод, проснувшийся с первым куском мяса, попавшим мне в рот, мгновенно отступил, будто его и не было никогда. Подобная реакция организма меня несколько удивила. «Пандора, это нормально?» — уточнил я у своей помощницы. «Раньше я за собой такого уровня контроля над собственными потребностями как-то не замечал». «Нет», — однозначно ответила она. «Но что необычно, я аналогичную реакцию наблюдаю не только на уровне сознания и психосоматики, но и полностью на физическом уровне. Твое тело действительно отреагировало на мысленную команду. Есть 2 теории. Это или последствия активной работы адаптационного модуля, который может повлиять на подобные параметры физического состояния организма, или наследие, доставшееся тебе от стирателя». Для более детального анализа необходимо провести дальнейший контроль реакции на подобные мысленные команды. Я поставлю на мониторинг выявленную цепочку процессов. «Хорошо», — согласился я, после чего перешел к следующему пункту. «Что у меня есть по одежде?» Мысленно задавшись этим вопросом, я вновь залез в свой рюкзак. Но тут оказался некий облом. Одежду мне удалось найти сразу. Это была как раз та самая, в которой мне пришлось щеголять первое время, подобранная еще в Академии магии Парна, в прачечной, когда я только появился в том мире. А вот запасной обуви у меня не оказалось. Вернее, разыскалась еще пара обувок, но это была полностью магическая обувь, найденная на черном рынке Парна. И в текущей ситуации, когда любой магический всплеск, как магнит, притягивал различных монстров, она мне точно не подходила. А мои неизменные боты, которые смастерили трудолюбивые мастера-гномы, кто-то знатно так и задрал. Есть у меня предположение, глядя на ошметки, что остались от башмаков, В примерно таком же состоянии еще некоторое время назад находились и мои ноги, на которые те были натянуты. Но это было до того, как отработали лечебные модули. «Ладно, придется походить в чем есть, причем босиком», — констатировал я и принялся скидывать с себя обрывки штанов и куртки с рубахой. После чего достаточно быстро облачился в свою старую одежду и уже стал думать над тем, что негоже ходить босиком, когда у меня все же есть кое-какие сапоги и башмаки. Ведь можно поглотить вложенную из любого экземпляра, что я нашел, магическую структуру, превратив его в обычную обувь. Но как раз в этот момент ко мне обратилась Пандора. «Лекс», — произнесла она, — «твой противник одет в аналог того скафандра, что был у тебя ранее. Модификация скафандра неизвестна, но это точно что-то из той же серии». «Хм, интересно», — протянул я, приближаясь к трупу стирателя. «Думаешь, им еще можно пользоваться? Он рабочий?» «Да», — подтвердила Пандора. «Он хоть и поврежден, но точно еще рабочий». И, поясняя уже для меня, она добавила. «Скафандр до сих пор находится в режиме маскировки. Если бы он был выведен из строя, то...» «Да, я уже понял», — мысленно кивнул я. «Он бы принял форму безразмерного мешка». «Совершенно верно», — согласилась со мной помощница. «Хорошо, давай, постарайся к нему подключиться, получить доступ и отвязать от текущего владельца, чтобы я сумел снять его с этого монстра». Я кивнул на труп стирателя. Правда, перед этим нужно было собрать свое оружие, чтобы оно не помешало. Благо, использовал я в последнее время только кинжал и меч. Арбалет и метатель, которые мне когда-то сделала Тирая, моя прекрасная дроу, оставшаяся на Ариане, я хранил в своем рюкзаке. Для боя с большинством местных монстров стрелковое оружие не очень подходило. А потому я быстро наклонился и сначала вытащил из лежащего на полу тела свой нож, после чего огляделся вокруг, разыскивая меч. «Ага, вон он», — заметил я рукоять, выглядывающую из-под очередной тушки грызуна. Сделал пару шагов в нужную сторону и, раскидав кости ногой, подобрал лежащий на полу меч. «Все, можешь заняться взломом скафандра», — передал я своей помощнице. Сам тем временем, убирая оружие в ножны и закрепив перевязь, еще раз огляделся кругом. «Возможно, мне удастся найти еще что-то интересное», — пришла мне в голову очередная идея. Только вот, осмотревшись вокруг и досконально обследовав тело моего противника, я удивился, что у стирателя, кроме надетого на него скафандра, при себе не было больше никаких вещей или ценностей, даже хоть какого-то оружия. «Вот это странно», — констатировал я. «Никогда не поверю, что местный хозяин, которым, по сути, и являлся стиратель, ничего не скопил за время, проведенное здесь. Особенно, если я прав, и у него был прямой доступ к закрытому складу гильдии хранителей. К тому же он где-то должен был хранить результаты своих исследований. Ведь большинство местных монстров — это его рук дело. Хотелось бы и их найти». Оставив этот вопрос на несколько иное время, я понял, что пора выяснить, как обстоят дела у моих друзей. Ведь прошло много времени, они точно уже должны были добраться до города. Но вот двинулись ли они дальше или все еще находятся где-то в его окрестностях, это мне и нужно выяснить. И сделать это достаточно просто. Как минимум, лирийцы и Хелл — мои соклановцы, и получается, что их-то я смогу разыскать без проблем. Я знаю один способ, как это проще всего сделать. Как-то раз я уже им пользовался, когда подключался через поле эгрегора к одному из своих соклановцев. Причем он позволит мне не только передать им какое-то сообщение, но при необходимости переговорить с ними и даже понять, где они находятся. А это может оказаться очень полезным, если я разберусь с подарками Творца. Но пока можно поступить проще. Я вывел карту, а потом дал команду для поиска всех моих соклановцев. Вот я замечаю активацию канала подключения к Астралу, а уже в следующее мгновение карта обновляется. «Хм», — мысленно протянул я, глядя на появившиеся пиктограммы. «А вот и мои друзья, и они все еще находятся тут, недалеко от Колтера». Что еще меня заинтересовало, так это количество отметок и разделение их на несколько типов. С количеством я определился сразу. Во-первых, мой отряд все так же сопровождала охрана из наших зверей. Они моих друзей не бросили одних на произвол судьбы. И хоть я зверей отпустил еще там, у холма, но мои лесные собратья решили остаться. Причем явно уже давно вышел срок, который они по договору были должны охранять наш отряд. Так что это полностью их решение. «Нужно будет поблагодарить Бордера», — мысленно пробормотал я. «Это явно его инициатива». Ну и во-вторых, все элаты вступили в мой клан. И тут появилось несколько типов пиктограмм, которые несложно было расшифровать. Маленькие человечки — это люди, элаты и лирийцы, а символы зверей — это медведи, волки и мой горностай. Причем все они имели разную расцветку и некие дополнительные пометки с комментариями. Выделил одну из них и практически сразу получил краткое описание. Тара и Мила Нора, Тара. Тип существа — живой. Раса — элементаль, элат. Уровень интеллектуального развития — 5-й, разумный тип существ. Уровень изменений в метрической структуре — 3-й. Уровень силы — 12-й. Уровень угрозы — 4-й. Профессия — маг-универсал. Нейросеть — активна. Специализация — не выбрана. Тип связи с эгрегором — клановый, обычный. Как только мною были просмотрены выданные краткие характеристики, я почему-то вспомнил о тех, что использовались в Содружестве для выявления индивидуальных черт тех или иных людей. И стоило мне о них задуматься, как буквально в то же мгновение вместо выданного описания были представлены дополнительные характеристики в формате, о котором я только что вспомнил. Физика — 19, психическое состояние — 16, интеллект — 242, память — 107, ментоактивность — B0A10, тип нейросети — неизвестен, выполнена индивидуальная настройка. Интересно. Я быстро щелкнул еще на одну из пиктограмм с изображением животных. Как я понял, это был Бордер, как раз тот, с которым я и общался. Большой и старший. Тип существа — живой. Вид — бордер, медведь. Уровень интеллектуального развития — 3-й. Полуразумный тип существ. Уровень изменений в метрической структуре — 1-й. Уровень силы — 3-й. Уровень угрозы — 6-й. Профессия — отсутствует. Нейросеть — отсутствует. Специализация — боец, защитник. Тип связи с эгрегором — клановый, малый. «Ага, кажется, принцип понятен», — мысленно прокомментировал я выданные сведения. «Так, кто у нас еще особо выделяется?» И следующим я обратил внимание на нашего маленького спутника. Хелвет. Хел из мира Хелвет. Тип существа — живой. Раса — пожиратель энергии, хаотическая составляющая. Видовой фенотип — многовариантный элементаль, не метаморф. Уровень интеллектуального развития — 5-й, разумный тип существ. Уровень изменений в метрической структуре — 4-й. Уровень силы — 15-й. Уровень угрозы — 20-й. Профессия — нет. Нейросеть — активна. Специализация — не выбрана. Тип связи с эгрегором — родовой, продвинутый. Так, ну с основами я разобрался. Подобные сведения точно пригодятся. Интересно, они доступны только для моих соклановцев, или так можно получить информацию и о других людях или существах? Хотя я же вытащил эти данные через астрал. И тут все относительно понятно. Моих соклановцев в этом мире не так и много, а потому с их идентификацией никаких проблем не возникло. Но массово так сработать не получится. Слишком большой объем информации мы получим на выходе. Хотя, если более точно конкретизировать задачу и проводить запрос при индивидуальной идентификации, то думаю, что подобное опознание сработает и на всех остальных. Надо будет проверить при первой возможности. Решив так, я вернулся к своей первоначальной цели и снова посмотрел на карту. «Так, значит, они пока находятся тут в окрестностях», — прикинул я. И коль там уже все вступили в наш клан, то, скорее всего, скоро они выдвинутся в дорогу. Но теперь можно не спешить. Опасность миновала, а мне тут кое-что нужно проверить. И на это понадобится некоторое время. К тому же город теперь относительно безопасен, так что они могут дождаться моего возвращения тут. Тем более в город мне добраться будет значительно проще. Да и не нужно пользоваться порталами или нагонять их в дороге, как я планировал первоначально. Так что пусть возвращаются. Проблем с лирийцами быть не должно, ведь после прохождения ими ритуала по принятию в клан они практически ничем не отличаются от элатов. Единственное, что остается под вопросом, это как у них все прошло с девочкой, дочкой Булая. Мой артефакт смог ей помочь. Хотя... Я вновь обратился к карте, разыскивая метку девочки. Лиеса. Тип существа — живой. Раса — элементаль, эллат. Уровень интеллектуального развития — 5-й. Разумный тип существ. Уровень изменений в метрической структуре — 2-й. Уровень силы — 9-й. Уровень угрозы — 2-й. Профессия — нет. Нейросеть — активна. Специализация не выбрана. Тип связи с эгрегором — клановый, обычный. «Ну, как минимум, она уже у нас в клане», — констатировал я. «Вот бы еще как-то определить состояние ее здоровья». Мгновение, и практически над каждой из пиктограмм, соответствующей как моим друзьям и теперь еще и соклановцам, так и нашим лесным собратьям, возникло 3 дополнительных индикатора. Здоровье, физическое состояние — я так понимаю, это индикатор усталости или что-то аналогичное, и запас энергии. Быстренько осмотрев выданные показатели, а также проанализировав выведенные значения, я понял, что девушка полностью поправилась, но сильно истощена, как физически, так и магически. Но, судя по индикации, на текущий момент она идет на поправку и достаточно быстро восстанавливается после проведения ритуала. «Значит, с возвращением в город у них никаких проблем не будет», — констатировал я. Ну а коли так, я на скорую руку подготовил сообщение и переслал его Хеллу. Все, своих знакомых о том, что я жив-здоров, предупредил. О точке встречи, в качестве которой предложил выбрать дом Булая, договорился. Так что можно пока заняться своими делами. Мир Хелвет, окрестности города Колтер. Спустя 3 недели с момента событий у холма. Тара сидела рядом с сестрой, которая мирно спала в тени деревьев на расстеленных для нее плащах, и, будто боясь, что это видение исчезнет, тихонько держала девочку за руку. Но теплая ладошка Лиисы, которую она сжимала, упорно говорила о том, что все происходящее — правда. «Она поправилась», — все еще не веря в случившееся чудо, с каким-то страхом потери малышки подумала Тара. Однако ничего подобного не произошло. Девочка жила, и смерть теперь не угрожала ей, как раньше. «И все это благодаря Лексу», — с грустью подумала Элатка. Никто специально не поднимал тему исчезновения их знакомого. Никто не говорил о тех событиях, которые послужили причиной его исчезновения. Или о тех слишком странных инструкциях и не менее уникальных артефактах, особенно тех 2, что были предназначены для ее сестренки, которую он им оставил. «И в последнем случае», — тихо прошептала девушка, «никакой речи не шло о том, что переданные нам амулеты оказались случайно у него с собой. Они специально были настроены для их использования именно Лиисой». Взгляд молодой Элатки расфокусировался и уперся в пустоту. Девушка погрузилась в себя и ушла в воспоминания. У нее накопилось столько вопросов за время их возвращения в город к этому скрытному молодому парню, о котором, как теперь выяснилось, они знали еще меньше, чем им казалось буквально 3 недели назад. Молодая Элатка разумом понимала, что если он не ответил на заданные ему вопросы ранее, то теперь этих ответов ждет совершенно неоткуда. Тем более так сложилось, что все по какому-то негласному соглашению не заводили разговоров о Лексе, будто это как-то могло помочь ему или, наоборот, увести беду от него или от них самих куда-то прочь. Но уже все прекрасно осознавали, что если бы парень выжил, то он бы попытался связаться с ними. Только вот никаких вестей они так и не дождались. Хелл, через которого Лекс до этого разговаривал с ними, также ничего сказать о парне не мог. Он знал не больше их самих. И вот сейчас их отряд уже несколько дней находится в окрестностях ее родного города Колтер. Гутер и Круш очень серьезно отнеслись к выданным Лексам инструкциям и поручениям, а потому выполняли все скрупулезно, не пропустив ни одного пункта. Может, именно поэтому ему повезло, и их отряд без проблем добрался до нужного им места. И вот сейчас они завершили еще одну часть инструкций, оставленных Лексом. Они спасли Лиесу, ее маленькую сестренку, которую под покровом ночи отец и Круш день назад вынесли из города. Значительное улучшение состояния девочки после проведения ритуала принятия в необычный клан Лекса подтвердило как ее подруга, их отрядная целительница Энея, так и девушка-маг из присоединившегося к ним отряда лирийцев, Риада. Они уже давно выяснили, что встреченный отряд — это далеко не элаты, а потому относились к этому достаточно спокойно. Тем более это касалось и самой Тары, которая, как выяснилось, сама родилась где-то за пределами этого мира. К тому же все элаты прекрасно осознали, что в этом мире для них уже нет будущего, а потому они собирались воспользоваться тем необычным способом, который бы помог покинуть этот мир и описание которого оставил им Лекс. Ну и как следствие, они поняли, что им понадобится помощь друзей в будущем. И чтобы не откладывать этот вопрос на потом, они еще по пути в город воспользовались оставленными их загадочным спутником артефактами для принятия их в его не менее загадочный клан. Из-за нахлынувших воспоминаний Тара пропустила завязку, начавшейся между ее отцом и другими мужчинами беседы, которые, как она поняла, как раз сейчас обсуждали планы их дальнейших действий. Девушка и обратила внимание на их разговор лишь по той причине, что там упоминалось имя ее сестры, на которое она и отреагировала. «Булай», — обратился к отцу молодой магини крупный боец, которого звали Гутер. «Оба наших целителя подтвердили, что Лиса уже практически поправилась, поэтому нет смысла больше откладывать поход. Нужно уходить дальше от города и выдвигаться в направлении мертвой пустоши. Ты же понимаешь, что находиться на одном месте означает подвергать опасности Тару, Риаду, да и всех остальных. Рано или поздно предельщица судьбы встанет на наш след. Нам и так несказанно повезло, что мы сумели как добраться сюда, так и выбраться из города, и вытащили оттуда твою дочь без каких-то серьезных происшествий или проблем». «Да», — медленно кивнул отец Тары, — «я понимаю». И он перевел свой взгляд в сторону лежащей на плащах девушки, после чего задумчиво и негромко добавил. «Кризис миновал, и это видно даже мне, хоть я и не целитель. Осталось дождаться лишь момента, когда она очнется и придет в себя. Но у нее сильное истощение, и на это может потребоваться время. День или два». «Да», — подтвердил Гутер. «А потому я предлагаю не дожидаться этого момента, а выдвигаться уже сегодня. Мы сделаем носилки. Твоя младшая дочка чуть ли не пушинка, и потому для меня и Кружа, или Гулда, да и других парней не составит труда нести ее. Так мы сможем выиграть хоть какое-то время и добраться до нужного нам места чуть раньше. И пока мы дойдем до мертвой пустоши, она уже наверняка придет в себя и даже сможет поднакопить силы». Сказав это, крупный лириец вопросительно посмотрел в сторону Булая. Тот долго не раздумывал. «Да, я принимаю твое предложение. Тем более мы задержались здесь лишь по той причине, что нам требовалось корректно провести ритуал. А сейчас нас здесь ничего не задерживает». «Хорошо», — кивнул в ответ собеседник отца. «Тогда готовим носилки, собираем лагерь и выдвигаемся в сторону пустоши». «Да». И тут он обратился уже ко всем. «У кого на каком этапе находится изучение и освоение оставленной нам базы? Для нас же лучше, если на момент, когда мы доберемся до точки назначения, у нас было как можно больше подготовленных специалистов, которые помогут разобраться в том, как запустить летательный аппарат. Так как?» И лириец осмотрел находящихся на поляне людей. Тара с грустью посмотрела в сторону Гутера, после чего негромко произнесла, так, чтобы не разбудить и не потревожить свою сестру. «Мой мозг напрочь отказывается воспринимать информацию из этой базы. Я еще не осилила, как мне кажется, даже половины первого уровня. Нет той легкости в изучении, о которой вы говорили». Ряда, магиня из лириецев, кивнула, поддерживая слова Тары. «У меня та же беда, что странно. Раньше подобных проблем в изучении баз у меня не наблюдалось». «Не переживай», — усмехнулась Энея, присоединившись к их разговору. «Похоже, не одни вы такие. У меня та же проблема. Мне сложно с нее разобраться. Я также застряла». «Ну а вы?» — рассеянно оглядел боец остальных элатов и лириецев, расположившихся на поляне. И так вышло, что кроме самого Гутера, Кружа и, к большому удивлению, Тары, относительно нормальный прогресс в изучении данной базы был еще и у Гулда. Причем молодой элат продвинулся значительно дальше, чем два его старших товарища. Он сейчас изучал третий уровень. «Я, кажется, о подобном эффекте когда-то слышала». Тара даже не заметила, как рядом с нею на небольшое полено присела Риада. «Ты о чем?» — не очень поняла та, к чему относились слова, произнесенные второй магиней. «Я про базу», — пояснила Лирийка, после чего продолжила. «Да, точно», — будто разговаривая с собой, сказала девушка. «Я слышала о подобных базах», — и потом уже стала рассказывать. «Помните, мы говорили вам, что изучение баз возможно только с установленной нейросетью? Правда, я не могу объяснить, как такое произошло и стало возможным, но у всех вас тоже есть уже установленные нейросети. Именно поэтому мы и смогли загрузить вам оставленную Лексом базу и потом запустить процесс обучения». «Да, я помню об этом», — подтвердила Тара. Риада кивнула в ответ. «Так вот», — произнесла она. «Сейчас мы», — и она обвела рукой всех своих соотечественников, «работаем в основном с достаточно упрощенными, универсальными базами знаний. Мы хоть и составляем их на основе алгоритмов и магических модулей, что нам достались в наследство от наших предков, но мы не можем добиться в них той же полноты знаний и объема информации, которые были присущи старинным базам, подготовленным еще во времена древних». И как раз в этом и есть та особенность, на которую я обратила внимание, когда мы приступили к изучению базы, что нам оставил Лекс. Она специализированная. «Специализированная?» — уточнила Элатка. «Да», — подтвердила ее собеседница, а потом продолжила. «Это как раз тот тип баз, что и формировали древние. Как я и говорила, они более полные, более объемные. Но что еще важнее, они учитывают индивидуальную предрасположенность людей к изучению того или иного материала. Но еще говорят, что эти базы также учитывали тип установленных нейросетей. Хотя сейчас мне неизвестно о том, что есть какое-то разделение на различные виды или типы нейросетей. Но, вероятно, раньше оно вполне могло существовать». И как следствие, если изучаемый материал соответствовал как предрасположенности обучаемого, так и установленному типу нейросети, то обучение проходило в разы быстрее. Вот данный эффект мы сейчас и имели возможность наблюдать. И она указала взглядом на их молодого спутника Элата. «Так ты говоришь», — задумчиво протянула Тара, «что Гулд, а потом Гутер и Круш — это те, для кого изучение данной базы более подходит, чем для нас». «Не совсем так», — покачала головой Риада. «Изучить базу со временем сможем мы все. Только они сделают это значительно быстрее нас. Наиболее же важным во всем этом является тот факт, что эти базы все составлялись с определенной целью. В нашем случае это управление какими-то летательными аппаратами. И они...» Тут девушка указала в сторону ранее названных мужчин. «Для этой цели подходит больше, чем кто-либо из нас. Особенно он». И Магиня вновь посмотрела на парня, что сейчас о чем-то беседовал с Кружем и Гутером. «Понятно», — произнесла вторая девушка, после чего задумчиво взглянула в лицо Лирийки, а потом поинтересовалась у нее. «Так получается, что Лекс...» Ну или тот, кто передал ему эту базу, подготовил ее не хуже, чем древняя. «Да», — подтвердила та, — «не хуже. А это те знания и возможности, которые у нас уже давно утеряны». «Ну», — пожала плечами Элатка, — «или он нашел готовую базу, после чего воспользовался уже ею». «Все верно», — согласилась с нею Риада. Нужно учитывать оба варианта, и рассказать чуть больше мог бы...» «Не нужно», — тихо попросила Тара. «Мы все знаем, кто бы смог ответить на большую часть вопросов». «Да», — кивнул ей в ответ вторая девушка. На этом их разговор как-то сам собой увял, и девушки погрузились каждая в свои мысли. Между тем на поляне шла подготовка к походу. Вот достаточно быстро друг отца и крупного оборотня Керк, который всегда был мастером на все руки, сделал носилки. И уже вместе с ними Гутер и отец старый направились в сторону сидящих девушек. «Ну что?» — сказал Булай, обращаясь к Эладке. «У нас все готово. Осталось только переложить Лиесу на носилки, и можно выдвигаться». «Да», — согласилась Тара, вставая с плащей, на которых она до этого сидела. Но большего сделать никто не успел. Ведь именно в этот момент к ним обратился Хел. «Не нужно отправляться в пустоши», — раздался спокойный голос мальчика. «Что?» — в его сторону удивленно обернулся Гутер, который сейчас стоял возле Тары. «Нет необходимости уходить в дикие земли», — повторил их невысокий спутник. И, видя, что его слова требуют каких-то дальнейших пояснений, продолжил. «Со мной только что связался Лекс». «Что?» Тара даже не поняла, чей это возглас раздался сейчас и перебил рассказ Хела. Но тот лишь кивнул, подтверждая сказанные слова, и еще раз произнес. «Да, со мной буквально только что связался Лекс. Он сообщил, что с ним все в порядке, что он постарается скоро встретиться с нами. Попросил нас не выдвигаться в сторону пустоши, а дождаться его в городе, что город для нас безопасен. Местом встречи он попросил сделать дом Булая, попросил нас держаться вместе. Если не получится всем остановиться у Булая, то лучше разместиться где-то в одном месте, например, в какой-нибудь гостинице. Что еще?» Тут парень задумался, будто перечитывая пришедшее ему послание. Пока Хел молчал, остальные со все возрастающим изумлением смотрели в его сторону. «Лекс жив!» — тихо прошептала Тара, посмотрев на своего отца. «Похоже, что это так», — подтвердил он. «И как обычно, он возник в самый последний момент, когда этого уже никто не ожидал». Булай хотел сказать еще что-то, но как раз сейчас именно на него перевел свой спокойный взгляд мальчик. «Да», — произнес Хел, обращаясь к нему. Олег спросил не сдавать найденные артефакты гильдии хранителей. «Что еще более важно, он предложил по возможности, если у вас есть на это какие-то свои средства, самостоятельно или в складчину с остальными, скупить в городе все необычные вещи, до которых вы сможете дотянуться, но постараться сделать это, не привлекая внимания хранителей. Желательно к этому подключить их», — тут мальчик показал на лирийцев. «Они смогут сказать, какие предметы там у них представляют наибольшую ценность из того, что можно найти в городе». Еще Лек спросил обратить внимание на кристаллы, что тогда он собрал в подземельях. «Ни у кого из вас они не вызвали интереса, но ему они нужны. Если вы встретите подобное, то приобретите их». После чего, немного помолчав, мальчик закончил. «Это все». «Все?» — как-то ворчливо произнес Булай. «Он ничего не передал о том, сколько его дожидаться. Почему отпала необходимость посещения мертвой пустоши? Что с ним произошло?» «Нет», — все так же спокойно ответил Хел. «Только то, что я вам сообщил». Эллет обвел своим задумчивым взглядом всех остальных. «Скрытность этого парня иногда выводит из себя», — только и пробормотал он. Тогда как Гутер вполне спокойно отнесся к переданному мальчикам сообщению. Из сказанного можно сделать три вывода, и он загнул первый палец. Лекс жив, и как следствие, тот, кто охотился на Тару, мертв или не представляет больше для нее угрозы. Второе, — согнул еще один палец. Он добрался до основного заказчика, иначе бы не сообщил о том, что город для нас безопасен. Ну и третье, — и он показал еще один загнутый палец. Лекс нашел альтернативный способ выбраться за пределы этого мира, помимо того, наводку на которую он нам оставил. «Ты уверен?» — уточнил у него уже Гнас, а потом пояснил свой вопрос. «Я про возможность покинуть этот мир». «Да», — кивнул ему в ответ побратим Лекса. Он уверен в нем настолько, что предложил им, и иллириец показал на их спутников элатов, позаботиться о средствах, которые им помогут устроиться в наших мирах. «Хм, ты прав», — согласился со словами своего друга брат Риады. И дальше, видимо, уже от себя, маг-лириец пояснил слушающим их элатам. «Тут Лекс прав», — проговорил он. «За деньги как сейчас, так и в будущем вы можете не переживать. То, что представляют ценность сейчас, за пределами этого мира вы сможете реализовать лишь по их весу, и то, если это какой-то драгоценный металл или нечто подобное. А вот артефакты, которые можно найти тут и приобрести на них, наоборот, вызовут достаточно большой интерес там. Даже если это не какое-то наследие древних, а местные самоделки. Но тут нужно, как и было предложено, сначала хотя бы примерно разобраться с их будущей полезностью и стоимостью. И в этом мы с Риадой вам точно сможем помочь. У нас достаточно большой опыт в подобных делах». И он взглядом указал на свою сестру. «Особенно у нее». «Мы поняли вас», — медленно протянул Булай, после чего посмотрел как в сторону Кружа, так и на остальных элатов. «Ну что же, тогда сейчас возвращаемся в город». Но, не завершив своей фразы, он неожиданно замолчал, а потом удивленно воззрился на лирийцев. «Вы не сможете пройти мимо сторожевых артефактов при входе в город», — негромко произнес он. «Они сразу отреагируют на вас. Вы не элаты. Артефакты примут вас за измененных, которые пытаются проникнуть в город». Об этом как-то никто и не подумал, но тут раздался все тот же голос их маленького спутника. «Лекс сказал, что в городе безопасно будет всем. Он не делал никаких исключений». И столько уверенности прозвучало в его словах и голосе, что больше ни у кого не вызвало сомнений в том, что все их спутники смогут спокойно оказаться за стенами города. «Тогда вместо пустоши разворачиваемся и направляемся в город», — только и сказал Булай. Правда, посмотрев на Гутера, он добавил. «Нужно будет придумать легенду вашего появления у нас», — задумавшись на несколько секунд, он быстро сказал. «Сделаем так. Я представлю вас нашими дальними родственниками, из Бугана. Это еще один город на побережье. Мы как раз придем с нужного направления. У нас многим известно, как я желаю помочь своей Лиисе, а потому ни у кого не вызовет вопросов, почему мы возвращаемся оттуда. Все подумают, что я возил ее на лечение к вам. Ну а к вашему появлению тут у нас вообще вопросов не будет. Вы прибыли сюда как раз, чтобы попасть на большие торги. Они вроде как должны начаться со дня на день». «Приемлемо», — согласился с элатом Гутер. Ну а дальше их возросший отряд, уже готовый к походу, достаточно быстро собрался и выдвинулся в сторону города. Тара, пока они шли через лес, еще несколько часов наблюдала за тем, как иногда за стволами деревьев мелькали тени сопровождающих их лесных стражей, в роли которых выступали валаки и бордеры. Но когда они приблизились к городу, звери отстали. Девушка еще раз посмотрела на непроглядную стену леса и мысленно произнесла: «Спасибо вам». Она не была уверена, но ей показалось, что кто-то ответил: «Мы с вами из одной стаи». А дальше был Колтер. И, как и предсказывал Хелл, они без особых проблем смогли попасть в город. Сторожевые артефакты никак не сработали на проходивших прямо под ними лирийцев.